Глава 9. Аня. После столовой мы направились на полигон. Как сказал Джейв, там заниматься немного удобнее благодаря оборудованному магической защитой месту. Но у полигона был существенный минус — наличие зевак, которым было все любопытно. Конечно, чем именно мы занимаемся и с какой целью, они были не в курсе, но их присутствие напрягало. «Не думаю, что тут будет удобно проводить ваши опыты», — сообщила я кураторам, следуя за ними к дальнему краю арены. «А мы и не будем. Найдем другое место для опытов, а здесь лишь будем обучаться пользованию любовной магией. Тебе, по сути, только первый курс нагнать», — ответил Джейв, кидая на меня быстрый взгляд. «Теоретически я почти подкована, но с практикой беда, потому что не могу проверить свои знания». Доставая из сумки тетрадь с конспектами Аниты и уже собственными пометками, сообщила я парням, стоило нам выбрать удобное для практики место. «Для этого мы здесь. Давай начнем», — предложил Райан. А я, повторив первый в списке магический пас, приготовилась его отрабатывать. «Я буду подопытным. Начинай», — кивнул блондин. Конечно, разграничивать родовую силу и обычную было непросто. Но если с родовой я обязана была нащупать тонкую нить, выуживая ее из общего потока силы, то с обычной все было проще. Я могла ее особо и не чувствовать, лишь бы сказать верные слова и совершить определенные действия, как в тот раз с веником. Но также были важны пасы. На их отработке основывался почти весь первый курс, если не считать альтернативных методов. Там уже шел упор на органы чувств, и приходилось стараться больше — но меня сейчас это мало интересовало. Проведя перед лицом Райана рукой, зажав мизинец большим пальцем, я одними лишь губами произнесла пару слов, видя, как алмагия срывается с моей руки и опутывает блондина. Если до этого момента он выглядел сосредоточенно, то после выпущенной на волю магии его лицо вдруг разгладилось, давая понять, что очарование удалось. Правда, продержалось совсем немного. Всего 10 секунд, что, в принципе, было неплохо для первого раза. Я пока еще не могла точно дозировать магию, а значит, стандартно использовала ее минимальный объем. «Очень хорошо. Еще пару раз давай, а потом попробуем с более высоким уровнем», — протянул Джейв, приближаясь к нам. «А это не вредно?» Покосившись на вновь сосредоточенного блондина, поинтересовалась я. «Нет, это же не родовые способности. Любое любовное магическое воздействие на обладателя той же магии легко нейтрализуется. Так что мы можем сутки напролет тестировать обычную магию друг на друге». Пожал плечами куратор, а я кивнула. «Это даже хорошо. Я смогу отработать не один, а пару магических воздействий. Как обычное очарование, так и что-то более сложное, почти до полной влюбленности». И оказалась права в своих размышлениях. Райан исправно служил для меня подопытным кроликом пару часов, пока я не поняла, как именно дозировать силу, и отточила свои пасы до совершенства. Но то лишь касалось двух пунктов в моем списке из почти 50. Дел еще было много, но я не планировала опускать руки. Нельзя давать брату ни единого повода забрать меня отсюда. «Нита, думаю, на сегодня достаточно». «Иначе у тебя не останется сил на практику по нашему диплому». В какой-то момент остановил меня Джейв, и я не могла с ним не согласиться. Честно говоря, эти пару часов меня сильно вымотали, что я просто хотела вернуться в свою комнату. Но уговор есть уговор. «Хорошо. Так, куда мы пойдем?» «Здесь заниматься этим я точно не согласна», — категорично заявила я. «Думаю, для проведения опытов нужно выбрать что-то более приемлемое». «Может, к нам в комнату, Нита?» — неожиданно предложил Райан. «В какой момент можно понять, что что-то идет не по плану, когда уже поздно?» Тот раз в беседке был одним из таких случаев. Но сегодня я не планировала терять голову, да только ждало меня совсем иное. Когда кураторы предложили пойти к ним в комнату, я, конечно же, отказалась. Библиотеку тоже отмела. А вот пустая аудитория, которой не так часто пользуется, на мой взгляд, оказалась идеальной для проведения опытных заданий. Практическое применение любовного наваждения кратковременного действия первого уровня. Прочитала я задание на сегодня в дипломной работе. Результатом полного воздействия на объект исследования может являться замутненный взгляд, желание быть рядом, постоянные попытки коснуться заклинателя, отсутствие связной речи. Прекращение наваждения после поцелуя в губы. Прочитала я дальше. В этот раз я решила подойти к практике ответственно и узнать конкретно, что меня ожидает. Удачное практическое применение любовного наваждения возможно лишь в случае, если объект исследования не способен ничего противопоставить силе заклинателя и не имеет возможности защититься. Исключение составляют объекты с имеющимися родовыми силами, которыми полностью овладели. «Так, погодите, нам это не подходит, я силами овладела лишь частично и...» «Нита, не стал даже дослушивать меня Джей. Это не про тебя». «В смысле?» «В прямом. Твоя родовая сила плотно связана с любовной магией и любыми ее проявлениями. Читай дальше, там написано». Внес небольшое пояснение брюнета, я снова уткнулась в листок. «Но так как объект исследования обладает родовыми силами, мощь которых многократно выше любой любовной магии, данное правило к объекту неприменимо. Удачное практическое применение невозможно, но подлежит проверке». Закончила я читать. «То есть по факту у вас сейчас ничего не должно получиться, верно?» Уточнила я. «Верно», — спокойно ответил Райан, задумчиво наблюдая за мной. «Тот случай в беседке — исключение из правил и, скорее всего, виновата в этом отсутствие крепкой связи души с телом. Но сейчас, по прошествии времени, уже ничего не должно мешать в проведении правдивых опытов». «Все ясно», — тяжело вздохнула я. «А ведь они знали, что тот опыт может сбойнуть. Впрочем, они и не скрывали это и прямо сказали, что решили отомстить. Этого-то я и боялась. А все Арсия Фаст. Вот зачем она вообще им сказала? Сама же говорила о том, что каждый не примнет воспользоваться возможностью отомстить Аните. И вот, пожалуйста. Ладно, надеюсь, женщина больше никому не успела растрепать о том, что Анита изменилась. Что ж, ладно, дайте мне пару мгновений, чтобы настроиться», — попросила я, устраиваясь удобнее на стуле и зовя голос, который тут же откликнулся. «Возможно, ты будешь не нужен, но подстрахуй. Я попробую рядом держать защиту на всякий случай, который ты меня обучал», — сообщала я ему, нащупывая неторопливый поток силы внутри себя и вытягивая из него одну тонкую ниточку, которой мысленно себя обвязывала. «Она сработает, если что-то пойдет не так. Все же у парней задание проверить воздействие на безоружный объект. Не хочется провозиться с этим до вечера». «Я готова», — сообщила я парням. «Тогда я начинаю», — предупредил Райан, в этот раз решительно отобрав у брата инициативу. Я внимательно следила за тем, что делает парень. В принципе, его движения были знакомы. Совсем недавно я читала про обычное любовное воздействие с элементами очарования и под описание происходящее вполне подходило. Даже пара фраз была довольно банальна. Да только предчувствие было не очень хорошим. Мне казалось, что со всем этим что-то не так. Поначалу я ничего не почувствовала. Моя нить чуть натянулась, показывая, что готова помочь и что мне что-то угрожает. Но дальше этого дело не пошло. «Нита, как ты себя чувствуешь?» — уточнил у меня брюнет. «Нормально», — пожала я плечами. Выждав для надежности пару минут, мы молча попятились друг на друга под внимательным взглядом Джейфа и разошлись в разные стороны. «Опыт проведен. Объект исследования не поддался любовному воздействию. Взгляд прямой, речь связная. Попыток коснуться заклинателя не зафиксировано. Расстояние воспринято спокойно», — бормоча себе под нос, записывал результат брюнет. «На сегодня все?» — полюбопытствовала я, вставая. «Да, лучше не проводить больше одного опыта за раз. Нам все же диплом надо защитить, а не влюбить тебя в себя. А ты сейчас все же уязвима», — усмехнулся парень, скользнув по мне взглядом. «Хотя я не был бы прочь этого», — добавил он еле слышно, вызвав у меня этим лишь негодующий хмык. «Даже не мечтай», — ответила ему, а после, подхватив свою сумку, направилась на выход. «До завтра, Нита», — услышала я от Райана напоследок, но отвечать ему не стала. Остаток выходного дня я решила посвятить отдыху. Учиться можно было вечно, но так недолго и загнуться. Поэтому я направилась в целительское крыло к Дисси. С Арчанкой мы удачно сдружились, и она периодически заглядывала ко мне, дабы проверить, не обезумела ли я еще от любви к Джейфу и Райну, и все порывалось забрать меня с собой, чтобы вылечить от этой заразы. Но каждый раз уходила ни с чем, так как все со мной было в порядке. Но сейчас стоило мне зайти в белоснежное помещение и Арчанке приметить меня, как она вмиг вскочила со своего места, кидаясь ко мне. «Это что?» Бледнее прямо на моих глазах, неприлично ткнула она пальцем мне в грудь. Недоумевая, я опустила взгляд вниз, осматривая свою белоснежную блузку, но ничего необычного не нашла. «О чем ты?» «На тебя воздействовали любовной магией», — произнесла она, а я вскинула одну бровь вверх. «Да, но ничего страшного не произошло. Опыт провалился», — отмахнулась я от Арчанки. «Ну не скажи», — протянула она, а я нахмурилась. «Не нравится мне это алое пятно. Оно хоть и в спокойном состоянии, но само ее присутствие на тебе напрягает. Что за алое пятно?» «Приворот, хоть и слабый». «А как давно, говоришь, опыт данный проводили?» — уточнила она. «Да только что. Ты же знаешь, я объект исследования их дипломной работы, и деваться мне некуда. Но Джейв сказал, что на меня нельзя воздействовать любовной магией. Родовая сила защитит». «Да, все верно. Но эта закорючка все же есть, и она мне не нравится. Но может, она со временем исчезнет?» предположила я, кажется, о чем-то таком, вспоминая из учебников, что если не подпитывать приворотное воздействие, то оно в итоге сойдет на нет. Может быть, но знаешь что? Зайди ко мне завтра утром, я еще раз на тебя взгляну. А сейчас ты по делу или просто забежала? Полюбопытствовала она. Просто хотела предложить прогуляться, ты сильно занята? Уже нет. Дай мне только пару минут, я тут все дела завершу. Воодушевилась Арчанка и с радостной улыбкой ускакала. А я осталась ее дожидаться, впрочем, размышляя лишь об одном. А вдруг эта красная метка не пропадет? И почему она вообще появилась на мне? Моя душа все еще не стала единым целым с этим телом?